Студия «Звуковая книга» представляет радиопостановку спектакля из архива Гостелерадиофонда. XI век. Шотландия. Поле близ королевского замка в Форресе. Король Шотландии Дункан, его сыновья Малькольм, Дональбайн и свита ждут известий о ходе битвы. Вдали показывается раненый солдат. Кто этот окровавленный солдат? Мне кажется, мы от него узнаем о ходе мятежа. Он тот сержант, который мне помог избегнуть плена. Здорово, друг! Король желает знать, в каких условиях ты оставил схватку. Еще не выяснилось, чья возьмет. Противники, как два пловца, которым борьба мешает двигаться в воде. Безжалостный Макдональд, сочетавший в себе все низости бунтовщика, набрал отряд ирландских копьеносцев и поднял западные острова. Судьба старалась поддержать повстанца, но ничего поделать не смогла. Храбрец Макбет, он назван так по праву, пробил себе отважно путь мечом, дымившимся кровавым воздаянием, и, став с изменником лицом к лицу, руки не жал, прощальных слов не тратил, но голову ему с размаху снес и водрузил ее на чистоколь. Наш храбрый родич, честь и образец. Но как безоблачность сменяют тучи и буря топит в море корабли, так и источник нашего спасения вдруг превратился в гибели родник. Внимательней, король шотландский, слушай. Едва лишь восторжествовал закон, оружием обратив ирландцев в бегство, король норвежский, улучивший миг, повел на нас нетронутые силы. И что ж, скажи, он этим устрашил командующих Банко и Макбета? Да, устрашил, как воробей орла и заяц льва. Наоборот, они удвоили решительность ударов. Слабею. Раны жгут. Его слова и эти раны говорят о чести. Доставьте поскорее ему врача. Кто скачет там? Почтенный Роскитан. Как у него горят глаза. Наверное, он новость необычную принес. Да здравствует король. Откуда ты, достойный там? Я государь из Файфа, где небо вивал норвежский стяг и наводил на наше войско холод. Там полчища норвежские слились с отпавшим от тебя ковдорским таном и завязали с нами страшный бой. Но подоспел Макбет, жених былоный, в своей непроницаемой броне, сошелся с ними в жаркой рукопашной, и враг обуздан. Проще говоря, мы победили! Какова удача! Поправший верность нам ковдорский тан наказан будет смертью за обман, а с областями вражьего клеврета и с титулом его поздравь Макбета! Исполню все! чего лишился тот, достойнейший Макбет приобретет.